Глава 70. «Что я вам говорил?» — воскликнул господин Мейер, возобновляя разглагольствование, прерванное утром. «Ну может ли быть ремесло более тяжелое и неприятное, чем ваше? Когда светит солнце, все как будто прекрасно, но оно ведь не всегда светит, и ваша доля так же изменчива, как погода». «А чья доля неизменчива и не опасна?» — проговорила Консуэла. «Когда небо немилостиво провидение посылает на нашем пути добрых людей, так что в данную минуту нам не приходится на него жаловаться». «У вас хорошая голова, мой дружок», — ответил Мейер. «Вы из той чудной страны, где все умны. Но поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам погибнуть от голода в унылых австрийских провинциях. На вашем месте я бы стал искать счастье в богатой, цивилизованной стране под покровительством великого государя». «Какого же?» — спросила удивленная подобным намеком Консуэла. «Да не знаю, право, их немало». «Но разве королева Венгрии не великая монархиня?» — вмешался в разговор Гайден. «Разве в ее владениях нельзя найти покровительство?» «Ну, конечно», — ответил Майер, — «но вы не знаете, что ее величество Мария Терезия ненавидит музыку, а бродяг еще больше, и что если вы появитесь в виде трубадуров на улицах Вены, то будете тотчас изгнаны». В эту минуту Консуэла снова увидела невдалеке, в темной лощине близ дороги, огоньки, которые раньше уже мелькали перед ними, и сообщила об этом Иосифу. А тот сейчас же выразил господину мэру желание сойти и добраться до этого жилья, более близкого, чем Биберек. «Как? Вы принимаете это за огоньки? Это, конечно, в самом деле огни, но только они освещают не жилье, а опасные болота, где немало путешественников заблудилось и погибло. Приходилось вам когда-нибудь видеть блуждающие болотные огни?» «Да, много раз на венецианских лагунах и часто на маленьких озерах в Чехии», — ответила Консуэла. «Так вот, дети мои, то, что вы видите там, вдали, такие же блуждающие огни». Господин Мейер долго еще убеждал молодых людей в необходимости где-нибудь твердо обосноваться. Говорил о том, как мало у них будет возможностей устроиться в Вене, не указывая, однако, место, куда он советовал бы им отправиться. Сначала Иосиф, пораженный его настойчивостью, испугался, не догадывается ли их спутник о том, что Консуэла женщина. Но его чистосердечное обращение с ней как с мальчиком, вплоть до того, что он советовал ей, придя в возраст, поступить на военную службу, вместо того, чтобы шататься по дорогам, успокоили его на этот счет. И он решил, что добрейший Мейер – один из тех ограниченных людей, с навязчивыми идеями, которые повторяют целый день какую-нибудь одну с утра пришедшую им в голову мысль. Консуэла же принимала его не то за школьного учителя, не то за лютеранского пастора, у которого в голове только одно – воспитание, нравственность и обращение ближних на путь истинный. Через час в полнейшей темноте они прибыли в Биберек. Карета въехала на постоялый двор, где тотчас же два каких-то человека, отозвав Мейера в сторону, вступили с ним в разговор. Когда они вошли затем в кухню, где Консуэла с Иосифом грелись у очага и сушили одежду, юноша узнал в них тех самых двух субъектов, которые расстались с Мейером у перевоза, когда тот переправился через реку, оставив их на левом берегу Волтавы. Один из них был кривой, а у другого, хотя и имелись оба глаза, лицо от этого отнюдь не выглядело привлекательнее. Тот, кто переправился вместе с Мейером и ехал с молодыми людьми в карете, также присоединился к ним, четвертый же не показывался. Они переговаривались на наречии, непонятном даже Консуэла, знавшей столько языков. Господин Мейер, по-видимому, пользовался среди них авторитетом и, во всяком случае, влиял на их решение, ибо после довольно оживленного совещания в полголоса он, видимо, приказал им что-то, и все удалились за исключением одного – которого Консуэла в разговоре с Иосифом назвала молчальником, того самого, что не расставался с Мейером. Гайден собирался скромно поужинать со своей спутницей на краешке кухонного стола, когда господин Мейер, подойдя к ним, пригласил их разделить его трапезу и так при этом добродушно настаивал, что они не решились отказаться. Он увел их в столовую, где они попали на настоящий пир, так, по крайней мере, показалось бедным молодым людям, лишенным подобных лакомств во время своего пятидневного, далеко не легкого странствования. Однако Консуэла была за ужином очень сдержана. Роскошный стол Мейера, подобострастное отношение к нему прислуги, большое количество вина, поглощаемого как им, так и его немым спутником, Все это начинало изменять мнение девушки о пасторских добродетелях их амфитриона. Особенно неприятно поразили ее старания, с какими Мэйр заставлял Иосифа и ее пить больше, чем того требовала жажда, и та грубая веселость, которую он не позволял им разбавлять вино водой. С еще большим беспокойством заметила она, что Иосиф по рассеянности или в самом деле желая восстановить силы, пил больше, чем следовало, и делался общительнее и оживленнее, чем ей того хотелось. Наконец, раздосадованная тем, что Иосиф, как ни подталкивает она его локтем, чтобы удержать от чрезмерных возлияний, не обращает на нее никакого внимания, она отняла у него стакан в тот момент, когда господин Мэйр собирался снова наполнить его. «Нет, сударь, нет», — проговорила она, — «позвольте не подражать вам. Нам это совсем не пристало». «Странные вы музыканты», — воскликнул Мэйр, смеясь все с тем же чистосердечным и беззаботным видом. «Музыканты и не пьют. Первых таких встречаю». «А вы, сударь, тоже музыкант?» — обратился к нему Иосиф. «Ручаюсь, что да. Черт меня побери, если вы не капельмейстер при дворе какого-нибудь саксонского принца». «Возможно», — ответил, улыбаясь, Мэйр. «Вот почему, дети мои, я и чувствую к вам симпатию». «Если сударь большой музыкант, то разница между его талантом и талантом бедных уличных певцов слишком велика, чтобы они могли особенно интересовать его», — возразила Консуэла. «Среди бедных уличных певцов встречается больше талантов, чем принято думать», — сказал на это Мэйр. «И много есть великих музыкантов, даже капельмейстеров при дворе первейших государей мира, которые начали с того, что распевали на улицах. А если я вам скажу, что не далее, как сегодня утром, между 9 и 10 часами я слышал 2 прелестных голоса, исполнявших на левом берегу Волтавы красивый итальянский дуэт под прекрасный и очень умелый аккомпанемент на скрипке. Случилось это в то время, когда я завтракал с друзьями на холме. Когда же с горы стали спускаться очаровавшие меня музыканты, я был поражен, увидев 2 бедных детей. Одного в одежде крестьянского мальчика, другого — очень милого, простого, но не слишком преуспевающего на вид. Не смущайтесь же и не удивляйтесь, юные друзья мои, той симпатии, которую я вам выказываю, и докажите мне свою, выпив со мной за муз наших общих божественных покровительниц». «У маэстро!» — радостно воскликнул совсем покоренный Иосиф. «Я хочу выпить за ваше здоровье! Да, вы настоящий музыкант, раз пришли в восторг от таланта сеньора Бертони, моего друга!» «Нет, пить вы больше не будете», — сказала выведенная из терпения Консуэла, вырывая у него из рук стакан. «И я также», — прибавила она, перевернув свой вверх дном. «Мы живем только нашими голосами, господин профессор, а вино портит голос. Вы должны, значит, поощрять нашу трезвость, а не спаивать нас». «Ну что ж, вы рассуждаете здраво», — сказал Мэйр, снова ставя на середину стола графин с водой, который он спрятал было за спиной. «Да, будем беречь голос. Отлично сказано. Вы благоразумны не по годам, друг Бертони, и я рад, что, испытав вас, убедился в вашей высокой нравственности. Вы далеко пойдете. Об этом говорят и ваше благоразумие, и ваш талант. Да, вы далеко пойдете, и я хочу иметь честь и заслугу содействовать этому». Тут мнимый профессор, отбросив всякое стеснение и говоря необычайно искренним и добрым тоном, предложил увести их с собой в Дрезден, обещая там добиться для них уроков у знаменитого Гассе и снискать им особое покровительство польской королевы Курфюрстины Саксонской. Принцесса эта, супруга Августа III, короля Польши, была, как мы уже знаем, ученицей Порпоры. Это-то соперничество между Порпорой и Сассоне. Так итальянцы прозвали Иоганна Адольфа Гасса по происхождению саксонца. Из-за благоволения государыни-музыканши и явилась первоначальной причиной их глубокой вражды. Если бы даже Консуэла и хотела искать счастье в Северной Германии, то она не выбрала бы для своего дебюта тот двор, где столкнулась бы со школой и партией, взявшей верх над ее учителем. Достаточно говорил ей об этом Порпора в минуты обиды и горечи, чтобы она, как бы ни оборачивались дела, могла уступить соблазну и последовать советам профессора Мэйра. Совершенно иначе был настроен Иосиф. Возбужденный выпитым вином и ужином, он вообразил, что встретил могущественного покровителя и вершителя своей судьбы. Он не помышлял покинуть Консуэла и следовать за этим новым другом, но, будучи немного навеселе, надеялся когда-нибудь снова встретиться с ним. Он верил в доброжелательство Мейера и горячо благодарил его. Опьяненной радостью он схватил скрипку и прескверно заиграл на ней. Это, однако, не помешало Мейеру шумно аплодировать юноше. Потому ли, что он не хотел обидеть его, обращая внимание на фальшивые ноты, или потому, думалось Консуэло, что сам был весьма посредственным музыкантом. Его искреннее заблуждение относительно Пола Консуэло, хотя он слышал, как она пела, отсутствие у него тонкого развитого слуха свидетельствовало о том, что он не был преподавателем, поскольку он дал себя провести, словно какой-нибудь деревенский игрок на серпенте или учитель-трубач. Между тем господин Мейер продолжал уговаривать молодых музыкантов ехать с ним в Дрезден. Отказываясь, Иосиф, однако, выслушивал его предложение с таким сияющим лицом и так горячо обещал явиться к нему в самом ближайшем будущем, что Консуэла сочла нужным открыть глаза Мейеру на неисполнимость подобного обещания. «В настоящее время и думать об этом нечего», — проговорила она решительным тоном. «Вы прекрасно знаете, Иосиф, что это невозможно, ведь у нас совершенно иные планы». Мейер возобновил свои соблазнительные предложения, но был удивлен непоколебимостью не только Консуэла, но и Иосифа, который, как только в разговор вступил сеньор Бертони, снова сделался благоразумным. Тут молчаливый путешественник, ненадолго появившийся во время ужина, позвал господина Мейера, и они оба вышли. Консуэла воспользовалась этой минутой, чтобы побронить Иосифа из-за легковерия, с каким он относился к радужным обещаниям первого встречного, и за увлечение хорошим вином. «Неужели я сказал что-нибудь лишнее?» — испуганно спросил Иосиф. «Нет», — возразила она. «Но находиться так долго в компании с неизвестными людьми — это само по себе уже неосторожно. Глядя на меня, в конце концов, можно заметить или хотя бы заподозрить, что я не мальчик. Как я ни старалась измазать карандашом руки и держать их по возможности под столом, вряд ли можно было не заметить, что они принадлежат женщине. К счастью, эти господа поглощены один своей бутылкой, другой своей болтовней. Сейчас нам было бы всего благоразумнее скрыться и отправиться ночевать на другой постоялый двор. Мне как-то не по себе с этими новыми знакомыми, которые словно преследуют нас по пятам». «Что?» — воскликнул Иосиф. «Уйти потихоньку, даже не попрощавшись, и не поблагодарив такого хорошего человека и, быть может, знаменитого профессора? Кто знает, не беседовали ли мы с самим великим Гассе?» «Ручаюсь, что нет. И будь у вас ясная голова, вы заметили бы, как много банальных общих суждений высказал он о музыке. Большие мастера так не рассуждают. Нет, это какой-нибудь второстепенный музыкант из оркестра, добрый малый, болтун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но по его физиономии мне кажется, что он только и делал, что дул в медные инструменты, а его косой взгляд словно ищет капельмейстера». «Пусть он волторнист или второй кларнетист, а все-таки он приятный собеседник!» — воскликнул, покатываясь со смеху, Иосиф. «Зато о вас этого никак нельзя сказать», — проговорила с некоторым раздражением Консуэла. «Ну, протрезвитесь же, простимся с ними и отправимся дальше. Дождь льет, как из ведра, слышите, как он стучит в окна?» «Надеюсь, вы не собираетесь заснуть за этим столом», — сказала Консуэла, расталкивая Иосифа, чтобы расшевелить его. В эту минуту вернулся господин Мейер. «Вот так история!» — весело воскликнул он. «Я рассчитывал переночевать здесь и завтра выехать в Шамп, а друзья заставляют меня вернуться назад, уверяя, будто я им необходим для какого-то важного дела в Пассау. Придется уступить. И раз мне нужно отказаться от удовольствия увезти вас в Дрезден, так позвольте, дети мои, дать вам добрый совет. Воспользуйтесь случаем. Я по-прежнему смогу уделить вам два места в своей карете, ибо эти господа поедут в другой. Завтра утром мы будем в Пассау, это всего в 6 милях отсюда. Там я пожелаю вам доброго пути. Вы окажетесь у австрийской границы и сможете без всякого утомления за небольшую плату спуститься на судне по Дунаю до Вены». Иосиф нашел предложение превосходным, так как это позволило бы отдохнуть израненным ногам Консуэла. Случай в самом деле казался благоприятным, а путешествие по Дунаю было средством, еще не приходившим им в голову. Консуэла тоже согласилась, так как видела, что Иосиф на этот раз не способен позаботиться о надежном ночлеге. В потьмах, забившись в угол кареты, она могла не опасаться наблюдений своих спутников, а господин мэр уверял, что в Пассау они приедут до рассвета. Иосиф был в восторге от ее решения. Однако Консуэла все-таки было не по себе, а друзья мэра нравились ей все меньше и меньше. Она спросила, не музыканты ли его спутники. «Все более-менее», — лаконично ответил тот. Кареты оказались заложенными, кучера на своих местах, а трактирные слуги, очень довольные щедротами господина мэра, суетились вокруг него, стараясь до последней минуты услужить ему. Когда среди всей этой суеты наступила минута затишья, Консуэла послышался стон, раздавшийся, казалось, где-то посреди двора. Она обернулась к Осифу, но тот ничего не слышал. Стон повторился, и дрожь пробежала по ее телу. Однако никто, видимо, ничего не заметил, и она решила, что это должно быть заскулила собака, томившаяся на цепи. Но как ни пыталась Консуэла забыться, какое-то жуткое чувство не покидало ее. Сдавленный стон, прозвучавший среди мрака, ветра и дождя в толпе озабоченных или безучастных людей, она даже не могла бы сказать, был то человеческий голос или игра ее воображения, поразил ее ужасом, и сердце ее заныло. Она тотчас вспомнила Альберта и, словно проникнувшись его даром таинственного прозрения, испугалась какой-то опасности, нависшей над головой ее жениха или над ее собственной. А карета уже мчалась. Свежая лошадь, еще более сильная, чем первая, быстро везла ее. Другая карета, ехавшая столь же быстро, то отставала, то опережала их. Иосиф опять болтал с господином мэром, а Консуэла пыталась заснуть, притворяясь спящей, чтобы оправдать свое молчание. Усталость, в конце концов, взяла верх над ее грустью и тревогой, и она заснула глубоким сном. Когда она проснулась, Иосиф тоже спал, а господин мэр наконец-то умолк. Дождь перестал, небо прояснилось и начало светать. Местность была совершенно незнакома Консуэла. Только время от времени вырисовывались на горизонте вершины горной цепи, похожей на богемский лес. По мере того, как проходило ее сонное оцепенение, она все с большим удивлением замечала, что горы, которым надлежало быть слева от нее, находятся справа. Звезды уже погасли, но солнце, которое, как она полагала, должно было взойти впереди, еще не появлялось. Она решила, что горы перед ее глазами не богемский лес, а какие-то другие. Господин мэр храпел, а с возницей, единственным, кто не спал в эту минуту, она заговорить не решалась. Лошадь, взбираясь на довольно крутой косогор, пошла шагом, и колеса, погружаясь в сырой песок колеи, застучали слабее. Тут Консуэла явственно услышала тот же глухой мучительный стон, который слышала уже на постоялом дворе в Бибереке. Голос, казалось, раздавался где-то сзади. Машинально она обернулась, но увидела только кожаную спинку кареты, на которую она опиралась. Консуэла сочла себя жертвой галлюцинации, и поскольку мысли ее постоянно возвращались к Альберту, она с ужасом подумала, что в этот миг он, наверное, умирает, и что такова непостижимая сила любви этого странного человека, что до нее доносятся его страшные душераздирающие предсмертные вздохи. Эта фантастическая мысль до того завладела ею, что ей стало дурно. Боясь совсем потерять сознание, она обратилась к вознице, когда тот остановился на половине подъема, чтобы дать лошади передохнуть, и попросила у него позволения подняться в гору пешком. Он согласился и, спрыгнув сам, пошел, посвистывая подле лошади. Человек этот был слишком хорошо одет для простого возчика. При каком-то его движении Консуэла показалось, что у него за поясом засунуты пистолеты. Подобная предосторожность в пустынном крае, каким они проезжали, была более чем естественна. К тому же форма кареты, которую Консуэла, идя у колеса, хорошо рассмотрела, говорила о том, что она предназначена для товаров. Кузов был настолько глубок, что за спинкой сиденья, очевидно, находился ящик, вроде тех, в которых возят ценности и депеши. На этот раз карета, видимо, была не слишком загружена, раз ее свободно везла одна лошадь. Но гораздо больше поразило Консуэла то, что перед ней внезапно возникла ее тень, и, обернувшись, она увидела, что солнце уже поднялось над горизонтом, но не там, где оно взошло бы, если бы они направлялись в Пассау, а в точке прямо противоположной. «Куда же мы едем?» — спросила она возницу, поспешно подходя к нему. «Мы повернулись к Австрии спиной». «Да, на полчаса», — весьма спокойно ответил тот. «Мы возвращаемся назад. Так как мост через реку, по которому нам надо ехать, разрушен, и приходится делать крюк в полмили, чтобы попасть на другой». Немного успокоившись, Консуэла села в карету и обменялась несколькими незначительными словами с господином Мейером, который проснулся было, но тотчас снова уснул. Иосиф же спал, все время не пробуждаясь. Так они добрались до вершины холма, и Консуэла увидела перед собой длинную, крутую и извилистую дорогу, а в глубине ущелья показалась река, о которой ей говорил возница. Но, насколько мог видеть глаз, не было никакого моста, а между тем они продолжали двигаться к северу. Встревоженная и удивленная, Консуэла больше не могла заснуть. Вскоре начался новый подъем, лошадь, по-видимому, очень устала. Все путешественники вышли из кареты, кроме Консуэлы, у которой все еще болели ноги. И вот тут-то она опять услышала стон. Он повторился несколько раз, и так ясно, что девушка уже никак не могла приписать его обману своих чувств. Шел он, без всякого сомнения, из потайного ящика. Консуэла тщательно осмотрела карету и обнаружила в том углу, где все время сидел Мейер, как бы небольшой глазок, ведущий в ящик и прикрытый кожаной створкой. Консуэла попыталась открыть ее, но не смогла, так как створка оказалась запертой на ключ, находившийся, вероятно, в кармане мнимого профессора. Консуэла, решительная и мужественная в такого рода случаях, вытащила из кармана нож с твердым и острым лезвием. Она захватила его с собой, повинуясь, быть может, голосу целомудрия и в смутном предчувствии опасности, от которых самоубийство всегда может избавить смелую женщину. Воспользовавшись моментом, когда все путешественники ушли вперед, в том числе и возница, не опасавшийся больше, что лошадь проявит свой бойкий нрав, Консуэла быстрым, уверенным движением расширила узкую щель между створкой и спинкой кареты настолько, чтобы можно было заглянуть во внутренность таинственного хранилища. Каковы же были ее удивления и ужас, когда она увидела в тесном и темном ящике, куда воздух и свет проникали лишь через проделанную вверху щель, мужчину огромного роста, окровавленного с заткнутым ртом и туго связанными руками и ногами. Он лежал, согнувшись вдвое, в страшно неудобном, мучительном положении. Лицо его, насколько можно было разглядеть, было покрыто мертвенной бледностью и казалось искажено предсмертной судорогой.